Если Бетховен был масоном, трудно предположить его любовную связь с женой друга, поскольку масоны всегда делали упор на нравственные достоинства человека. Но поговаривают также о связи Бетховена с иллюминатами, отношение которых к Адюльтеру было по меньшей мере иным. Но если найденное в Вене письмо Бетховена адресовано той же женщине, почему оно оказалось здесь, в школе верховой езды? Есть еще одно обстоятельство, о котором я не упоминал, но забывать о нем не следует. В 1911 году журнал «Die Musik Public» напечатал четвертое письмо к бессмертной возлюбленной. Оно произвело огромное впечатление на всех меломанов. Но через несколько дней выяснилось, что это фальсификация, розыгрыш, который устроил журнал. Но ведь письмо, найденное в школе верховой езды, подлинное, это подтверждено экспертами. Кроме того, рядом с письмом раньше хранилось еще что-то, например, партитура. Считается, что там могла лежать десятая симфония Бетховена, которую, судя по тому, что ты мне рассказал, обнаружил этот Томас. Паниаго уже не слушал Малинака. Он отвлекся, вспомнив, что Хесус Мараньон обещал 500 000 евро тому, кто сумеет обнаружить местонахождение рукописи Бетховена. Глава 38. Пти Карлтон был одним из недавно открытых в городе отелей Сити Пти Пале. Создавшие ее бизнесмены восстанавливали старые, пришедшие в упадок здания, владельцы которых не хотели или не могли, например, из-за семейных неурядиц, выставить их на продажу. Эти здания брали в аренду на долгий срок и превращали в дизайнерские отели. В частности, Карлтон располагался в полностью переделанной гостинице XVII века, где атмосфера постоялого двора 400-летней давности сочеталась с удобствами и техническими достижениями XXI века. После того, как открылся первый такой отель, Матеусу, у которого частенько случались любовные приключения, не раз хотелось посмотреть, настолько ли он красив, чтобы стать местом будущих свиданий. Встреча с Бонапартом давала ему прекрасную возможность удовлетворить свое любопытство. Возможно, именно поэтому инспектор не желал, чтобы его сопровождал Агилар, чьи замечания насчет секса вообще и прекрасного пола в частности всегда казались ему нелепыми и неуместными. Князь попросил, чтобы рандеву состоялось где-нибудь в центре, поскольку ему предстояло сопровождать жену в марафонском пробеге за покупками, которому она собиралась посвятить вечер. Инспектор предложил встретиться в кафе в Пти Карлтоне, расположенном в самом центре торгового квартала. Он застал француза вместе с женой в кафе-баре отеля. Тот уже допивал кровавую Мэри. Когда инспектор подошел к столику, супруги встали и вежливо обменялись с ним рукопожатием. Не успел инспектор приступить к делу, как появился похожий на гаитянского зомби официант и спросил, что он будет заказывать. Матеус попросил водки со льдом, но ему пришлось трижды повторить заказ. Бармен, на чьих запястьях красовалось около полдюжины бисерных браслетов, а глаза так и норовили закатиться под лоб, был, казалось, поглощен каким-то ритуалом вуду. Следуя привычной тактике неформальных допросов, Матеос первым делом произнес: «Я постараюсь не отнять у вас много времени». Князь неопределенно, то ли утвердительно, то ли отрицательно, мотнул головой. Матеос главным образом хотел выяснить, кто именно солгал полиции, князь и княгиня или Делорм, когда, возможно, пытаясь создать себе алиби, утверждал, что все время был с Софи. Однако инспектор, не желая, чтобы супруги заняли оборонительную позицию, заговорил о другом. «Как я уже сказал вам по телефону, — продолжал он, — я расследую убийство Рональда Томаса, и мне нужно прояснить кое-какие детали». «Мы под подозрением?» — спросил князь. Матеус улыбнулся. «Почему вы об этом спрашиваете?»